Глава 33. Карета меня отвезла обратно к особняку графа Шантильи. Оказалось, что герцог де Мариньи, давний друг графа, и когда приезжает Шантильи, то всегда останавливается у него. Теперь и мне предстояло ночевать в графском особняке. Даже более того, и ужинать меня пригласили за один стол с аристократами. А я подумала о том, что благодаря необычной магии сделала просто головокружительную карьеру. От несчастной работницы фабрики, которая умирала в лечебнице для нищих, до личного мага-герцога де Мариньи. Я бы, конечно, с удовольствием поужинала одна в комнате, но контракт есть контракт. И там было прописано, что я обязана сопровождать герцога. Комнату мне выделили отличную, явно относящуюся к гостевым покоям, а не ту, в которой обычно селят слуг. Это было приятно. Мадемуазель Беатрис прислала мне свою личную горничную, которая помогла мне с прической. Платья у меня еще были те из шкафа мадам и жени, поэтому их я могла спокойно надевать самостоятельно. «Какие прекрасные у вас волосы!» — сделала мне комплимент горничная. Я только улыбнулась в ответ. Знала, что она говорит правду, потому что маркиза де Трас объяснила мне, что при высоком уровне магии волосы всегда очень красивые. Я смотрела на свое отражение в зеркале, и оно мне нравилось. Уже не тощая, а стройная блондинка. Цвет волос скорее платиновый, холодный. Белая кожа, большие голубые глаза. Не прозрачно-голубой цвет, а серо-голубой. Высокий лоб. Аккуратный нос, пухлые розовые губы, упрямый подбородок. Рост скорее ниже среднего. Тонкая кость, в платье, затянутом с боков, даже без корсета, казавшаяся фарфоровой статуэткой. Да я красотка. Пока не понимала, хорошо это или плохо. Если вспомнить ухаживание Лекока, то не так уж и хорошо. И я решила, что не надо мне пока так себя выставлять. Разобрала прекрасную высокую прическу и затянула волосы в самый простой пучок. Так и пошла на ужин в сопровождении слуги, которого прислал за мной герцог. Видимо, чтобы я не заблудилась. Такая забота и предусмотрительность нового хозяина радовала. В столовой уже было несколько человек, все мужчины. Мадемуазель графини не было, и я почувствовала себя некомфортно. Но решила этого не показывать. Представила, что я выступаю на презентации нового продукта. Вспомнила, что когда папа мне впервые поручил это делать, то я тоже сильно нервничала. «Добрый вечер!» Поздоровалась, не знала, можно ли делать это по этикету или нет, потом решила, что ничего страшного в этом нет, а возможно, что магу позволено немного больше. Герцог сразу подошел ко мне и представил мне остальных, из чего я сделала вывод, что маг герцога, пусть чуточку, но выше тех, кто не герцог. Герцог сразу подошел ко мне и представил мне остальных, из чего я сделала вывод, что маг герцога, пусть чуточку, но выше тех, кто не герцог. Чуть позже пришел граф де Шантильи вместе с дочкой. Я обратила внимание, что выражение лица молодой графини здесь, в своем кругу, было совсем другим, не таким высокомерным, какой я ее впервые увидела возле салона портнихи Треши. И поэтому она оказалась еще более юной и прекрасной. Со мной графиня вела себя дружелюбно. Единственное, что немного испортило впечатление об ужине, это некий виконт Рис, который все стрелял в меня маленькими глазками. А потом, игнорируя меня, начал расспрашивать герцога, для каких таких целей ему понадобился маг. Мне и самой было интересно. Конечно, герцог говорил про то, что надо восстанавливать старый замок, но подробностей я не знала. Поэтому навострила уши и, не обращая внимания на противного виконта, стала слушать. «Хочу восстановить замок де Санж», — ответил герцог. «Неужели тот самый?» Маленькие глазки виконта неожиданно округлились. «Но как?» «Надеюсь, что магия мадемуазель Марии поможет», — терпеливо проговорил герцог, но виконт не успокаивался. «Постойте, я слышал, что замок не принимает магов, что несколько магов лишились магии, пытаясь просто зайти в него. Мне стало страшно. но герцог рассмеялся. «Виконт, не пугайте моего мага. Это все сплетни и досужие домыслы. Замок законсервирован, и никто не входил в него уже несколько лет, с тех пор, как погиб последний владелец. Видимо, у меня на лице отразились какие-то переживания, и герцог все-таки решил рассказать побольше. Этот замок когда-то принадлежал моему другу, графу де Санж, но после того, как он погиб, умерла его мать, наследников не осталось. Я выкупил его и теперь хочу восстановить». Герцог улыбнулся, посмотрел на графиню, потом на меня и успокаивающе сказал: «Не слушайте виконта, он сам не знает, что говорит». Я подумала, что завтра все равно мы ни в какой замок не поедем. Завтра мы едем в Бурж, поэтому буду решать проблемы по мере их поступления. Герцог сообщил, что Бурж, по счастливой случайности, находится почти что по пути в его земли, рядом с которыми и расположен замок де Санж. Поэтому мы поедем вместе, и ему, как владельцу контракта, будет спокойнее, если я буду под его присмотром. Я подумала о том, что он, конечно, не обязан мне доверять, но и я не собираюсь нарушать магический договор или проверять, насколько я могу это сделать без последствий. Когда я уже собиралась уходить с ужина, хотелось пораньше лечь спать. Герцог предупредил, что если мы хотим попасть в Бурж затемно, то нам надо выехать на рассвете, когда ко мне подошла графиня и предложила немного пройтись. Графиня была нашим клиентом, клиентом салона мадам и жени, и поэтому отказывать ей я не видела причин. Мадемуазель Беатрис переживала о двух вещах. О том, будут ли без меня шиться макплатья, и о том, что на самом деле между мной и герцогом. Я постаралась как могла успокоить ее по обоим вопросам. Уж и не знаю, удалось ли мне ее убедить, но расстались мы очень доброжелательно. С утра мы с герцогом выехали в Бурж. Поездка была долгой, но герцог оказался интересным собеседником. И много узнал от него о географии этого мира, о том, какие есть еще королевства, и о том, как правление предыдущего короля повлияло на то, что происходит сейчас. Оказалось, что есть различия по сравнению с моим миром. Есть Европа, и в ней есть французское королевство, в которое я и попала. С ним граничит германское королевство. Есть Ганзейское братство, где нет короля, а правит совет торговых гильдий. Есть Италское королевство и Бритское королевство. На мой вопрос, что расположено на востоке, герцог просто ответил: «Восточная империя, самая большая на этом материке. Туда, если и ходили, то только единицы, потому что лето там короткое, а зима длинная и холодная». А я подумала, и, наверное, живут там страшные люди, с которыми все королевства связываться боятся. Но не стала развивать эту мысль, пообещав себе, что если будет возможность, то постараюсь побольше узнать об этом загадочном восточном царстве. В Бурж мы въехали уже ближе к вечеру. Внутри меня все дрожало при мысли о том, что я наконец-то увижу и смогу обнять маленькую девочку, свою дочь. Но надо было еще найти тот самый трактир, где Мари ее оставила. Герцог был против, чтобы мы на ночь глядя ходили по трактирам. И я готова была устроить истерику, потому что внутри меня все разрывалось. Но герцог нашел компромиссное решение. Мы договорились пройти сегодня хотя бы те трактиры, которые расположены в центре. Конечно, мы с герцогом поселились в лучшей гостинице города. Красивое здание с большими окнами стояло фасадом, выходящим на большую площадь. Посередине площади был фонтан, над которым возвышался памятник. Огромный конь и сидящий на нем всадник. «Что это за памятник?» — спросила я герцога. «Это Тель-Освободитель, кстати, предок моего друга графа де Санж, замок которого мы с вами будем восстанавливать», — ответил герцог, который уже не удивлялся тому, что я не знаю элементарных вещей. Я показала ему письмо, которое когда-то написала матушка Баншон, чтобы объяснить мадам Маран мое бедственное состояние. Письмо до сих пор хранилось у меня и уже не раз выручало, когда требовалось объяснить, почему я ничего не помню. На противоположной стороне площади я увидела большой трактир. Пришлось герцогу и его охране идти за мной. Зайдя в трактир, я хотела сразу пригласить владельца и начать его расспрашивать, но в трактире витали такие вкусные запахи, что пришлось согласиться, что сначала надо поесть. Зря я обижалась на герцога. Как только мы заказали еду, он подозвал служанку и приказал позвать хозяина заведения. Всего два вопроса, но заданных правильным тоном и в правильном ключе, помогли сразу отсеять большую часть трактиров города. Хозяин заведения, крупный полный мужчина, подошел, поклонился, сразу определив, что перед ним не просто мелкий аристократ, а птица высокого полета. Вот что значит профессиональный взгляд. И спросил, что угодно его сиятельству, что-то не понравилось. «Можешь называть меня герцог де Мариньи», — милостиво разрешил ему герцог и задал вопрос. «Скажи, сколько в городе трактиров, таких, в которых можно получать ночлег и еду?» Хозяин трактира ответил, что из известных ему таких трактиров всего 10. Тогда герцог задал второй вопрос. «А сколькими из них управляют женщины?» Хозяин трактира задумался, потом сказал, что таких всего 3. Один содержит мадам Верон, она живет с матерью, второй — сестры Грю, а третий — вдова Луи Грасса. Информация, полученная от трактирщика, дала мне шанс, что уже сегодня я смогу забрать свою девочку. Естественно, что мне и кусок в горло не лез, но герцог строго сказал, «Пока не доешь, никуда не пойдем». Пришлось быстро доедать. Если честно, то вкуса совсем не почувствовала, хотя, судя по лицам остальных посетителей трактира, еда была вкусная. Все жевали с большим удовольствием. Первым мы пошли в трактир мадам Верон. Трактир был весьма приличный, и при нем мадам Верон содержала небольшую гостиницу. Но у мадам Верон вообще не было детей, и жила она с матерью. Во второй трактир мы зашли к сестрам Грю. Я уже подозревала, что там мы тоже не найдем девочку. Но этот трактир был по пути к последнему, потому мы все равно решили зайти. Сестры Грю оказались прикольными старушками, которые не отпустили нас с герцогом, пока мы не согласились выпить чашечку чая. То, что они рассказали, повергло меня в ужас. Одна из сестер спросила, «А зачем вы идете к мадам Грасс? У нее трактир гораздо ниже по уровню, чем у нас или мадам Верон». Герцог, улыбаясь, сообщил, что мы ищем девочку, которую оставляли под присмотр трактирщицы, и спросил. «У мадам Грасс же есть дети?» «Да», — закивали сестры Грю. «У нее 2 очаровательные дочки». «И здесь я не выдержала. А еще одна девочка. Она у нее?» Сестры переглянулись, и одна из них спросила меня. «А кто вам эта девочка?» Почему-то мне стало страшно так, что во рту пересохло, и я с трудом выдавила из себя. «Дочь?» Сестры снова переглянулись. «Что случилось? Скажите мне, что с девочкой?» Я понимала, что почти кричу, но ничего не могла с собой поделать. Одна из сестер, похоже, та, что была постарше, с жалостью глядя на меня, сказала... «Мадам Грасс думала, что вы... что моя девочка умерла. Деньги давно перестали поступать, и...» Я вцепилась в чью-то руку, даже не отдавая себе отчета в том, что я делаю, потому что поняла, что не могу вдохнуть. Но самое страшное прозвучало во второй фразе. «И мадам Грасс продала вашу дочку какому-то мужчине». Я словно бы со стороны услышала чей-то крик, и мое сознание погрузилось в спасительную темноту.